Наверное, не все еще знают, но многие уже знают, что недавно мы получили очень печальное известие, что два брата-миссионера погибли на полях Благовестия, и оба утонули. Я когда услышал эту весть, знаете, меня не это столько удивило, что как такое могло случиться. Я просто, оценивая все вот эти десятилетия Благовестия, я больше удивляюсь, что у нас до сих пор не было жертв. Потому что мы часто рассказываем об экстремальных условиях, в которых мы бывали. Может, даже некоторым кажется, что мы преувеличиваем. А я, наоборот, всегда думаю, сколько раз Бог нас хранил. Среди нас нет опытных капитанов или охотников, рыболовов на лодках этих, а братья на лодках. И со всяким риском передвигаются, чтобы достичь верующих. Вот, допустим, с Авенкии сейчас разговор идет, помолились. Там Володя Мамонтов трудится, но я с ним сам много. И плавали, когда он первый раз на катере был, в шторм попали, и молились: «Господи, сохрани нас, потому что шторм сильный». И на порогах, как мы одевали жилеты, и молились: «Помоги нам пройти порог». И так много-много различных случаев. И вот у нас так небольшая информация об этих братьях. Мы думаем на конференции ее рассказать. Значит, молодой брат Виталий Ломакин из Курска. Отец его служитель ответственный там. Семья мне лично знакомая, служитель, очень благословенная семья. Они переехали всего год назад в отдаленный поселок на Таймыре. Там он, значит, с семьей был. Ну, это такая памятная его фотография. «Сеявши со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Как произошло? Насколько нам известно, они с братом поехали местным, по-моему, кто-то из национальности этих народов, поехали на рыбалку. Мы уже вчера говорили, что для людей на севере рыбалка – это пища, это продукты. И вот не знаем как, но брат был на лодке, заглох мотор. Но кто знает наши лодки, моторы российские, русские, их надо там дергать. В это время надо на полный оборот газа ставить. Вдвоем это легче, он был один на лодке. И когда он дернул, лодка взревела на всем газу. И он выпал из лодки, потому что резкое такое движение, в фуфайке, в сапогах. И хотя тот брат увидел, что он тонет, пытался его спасти, но пока он добрался до него, он уже потонул. Долго его искали, несколько дней, и только потом он был обнаружен. Но здесь еще фотография той группы, где он находится. Дело в том, что в этой поселке уже третья семья сменилась. Но одна семья была неудачная, их пришлось вернуть. Другая не выдержала тех условий, потому что дети и мерзли там. И вот эта третья семья приехала, и так вот оборвалась жизнь молодого брата Виталия. Он сидит слева с семьей и с двумя детишками. Сейчас должен родиться скоро третий ребенок, уже без него, без отца. Так как это произошло далеко, то вот это, на этой машине, там плохо видно сейчас, на крыше привязано его тело. Его вывезли до Хатанги или даже до Воркуты, до Норильска, точной информации не имеем. А потом самолетом отправили в Курск. Вот отец, мать его, жена с двумя ребятишками. Церковь, родные, близкие съехали со всех мест провожать в путь брата. Я хочу сказать, братья, Бог допустил это. Может быть, даже для того, чтобы показать, что всегда в больших опасностях. Хранил на протяжении десятилетий, хранил. Но здесь это тоже было, это не случайный случай. Мы не можем как-то винить, что вот надо было то или другое. Мы всегда потом рассуждать сильно. Вот надо было так делать или эдак. Это Бог допустил. Если бы он никогда не поехал на север, конечно, он бы и не погиб, и жил бы в хороших условиях. Ну, вот здесь видно, какая многолюдная процессия, там вот далеко в переулок, все люди, люди, люди. Плакаты несут. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Кстати, февральской конференции, правда, его не было, но это было текстом моей проповеди. Я, правда, не думал, что в этом году будут такие случаи, которые действительно окончились смертью. О втором брате у нас нету большой информации. Мы только знаем, что с группой благовестия они остановились на берегу, ночевали. Утром он вышел или помыться, или искупаться. Он в середине стоит, ему 52 года. 8 лет назад он похоронил жену, 7 или 8 детей, Котов Николай Васильевич. И он вышел или помыться. Еще сестра ему дала ведро воды, говорит, принеси для кухни. А его нету, нету, нету. Потом, когда вышли, он потонул. Его тут же сразу вытащили, но уже спасти не успели. Итак, это совершенно в разных местах. Но Господь вот допустил такое. Мы думаем, сейчас надо молитву совершить за семьи, чтобы Господь утешил. Там одни дети остались, сироты. А здесь осталась супруга, родители, чтобы Господь утешил. Иногда, знаете, так вопрос, где Бог твой? И слезы мои были хлебом день и ночь, когда мне говорили, где Бог твой? Андрей Исаакович совершит молитву и за всех тех братьев и сестер, которые сегодня, сейчас, может быть, пока мы здесь, находятся тоже в таких же опасных, экстремальных условиях. Мы помолимся о них. Господь, великий Бог, Ты слышал и те вести, которые мы имеем о друзьях, наших братьях, которые на миссионерском труде. И вот эти братья, которые на реках севера погибли, потонули. Яви милость Твою семьям, тем оставшимся, и деткам малым, и родственникам. Дай силы, утри слезы и утешь, Господи. Яви милость и пошли других вместо их. Яви милость и всем тем, которые сегодня на таких путях и в таких же опасностях могут быть. И, возможно, кто и не мыслит об этом, пошли Твою охрану, пошли Твою защиту. Яви милость Твою и дай силы рабам Твоим следовать за Тобою и не озираться назад, но славить имя Твое и нести весть Твою людям жаждущим. Услышь молитву, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено ныне и вовеки. Хвала Тебе, вечный Бог. Аминь.